Глава 13. Влад ласкающе проходится кончиком языка по уголку моих губ, будто и правда убирает капельку крема. Только есть у меня подозрение, что никакого крема нет. «Я бы с тобой провел экскурсию только в мою спальню», — произносит с рычащими нотками. Дергаюсь, пытаюсь вывернуться из его рук. Не получается. Отклоняюсь назад, чтобы хоть так увеличить дистанцию. Хмыкает и ослабляет хватку. «Я понял, что ты недотрога». От его тона бегут мурашки страха. «Только переигрывать не стоит». Перехватывает меня за локоть и тянет за собой. «В моем кабинете ты уже была. Пока для тебя в той стороне ничего интересного нет. Нам сюда». Указывает в сторону привычного мне маршрута. «Дом большой, комнат много. Не стоит ходить на кухню и в подсобное помещение. Не отвлекай персонал от работы». «Ты смотри какой! Туда не ходи, сюда не ходи. Сразу бы и сказал, чтобы сидела безвылазно в комнате». «Это основной холл. Тянет меня дальше. Следом идут несколько гостиных. Библиотека, музыкальная комната. Спален внизу нет, только ванная». Проводит меня по комнатам, пока я во все глаза рассматриваю интерьеры. Комнаты разные, но схожи одинаковым полом, одинаковыми огромными окнами, деталями декора. Мебель расставлена продуманно, чтобы можно было общаться или, наоборот, уединиться. В музыкальной комнате стоит белоснежный рояль. Можно было в гостиную поставить. Удивляюсь, там полно места. А музыканты играть тоже в гостиной должны. Ехидно выгибает бровь Градов. Развожу руками, я не понимаю, что не так. Когда проводится прием в этом доме, музыканты играют здесь. Окна распашные. Французские. Отсюда выход сразу в сад и на террасу. Очень удобно. Наверное. Мы танцевали под музыкальную колонку. Пытаюсь уколоть его. Убожество. Фыркает этот олигарх. У меня отличная аудиосистема, есть и винил. Придется прививать тебе хороший вкус. А можно не надо? Я тут всего на полгода, надеюсь. Отпираясь от столь щедрого предложения. Надо. Я бываю в приличном обществе. Чеканит Градов. «Знаю я ваше приличное общество». Остановившись, разворачиваюсь к мужчине. Я ему ростиком до плеча. Смотрит на меня, как на букашку, которая вдруг заговорила. Приходят все эти богатенькие дамочки, морды свои натянутые кривят. У кого любовник, а кто сама любовница? Котики, пупсики, зайки. Слушать противно. Муси-пуси по телефону, а глаза злые. Такие скандалы закатывают. Бабки в нашей провинциальной поликлинике так не умеют. А там попробуй пройти в обход постоянных посетителей. Можно и клюкой получить. Градов брезгливо кривится. Явно мой всплеск эмоций ему не нравится. Но ведь сам знает, что я права. Творят, что в голову взбредет. Совершенно не опасаясь наказания. Вот как ты. Придумал, заставил и еще благодарности требуешь. Вот истинное лицо вашего приличного общества. Заканчиваю с едкой горечью в голосе. Высказалась. Спрашивает, будто бетонной стеной придавливает. Ответа моего не ждет. Идем дальше. Комнаты, комнаты, комнаты. Свой кинотеатр, бар, спортзал и огромный крытый бассейн. Сауна. Есть еще открытые, но... Выдерживает паузу. Сама понимаешь, осенью несколько странно в нем плавать. Моржевание полезно для здоровья. Пускаю шпильку. Я посмотрю, как ты в нем будешь плавать. Прищуривается недобро. Мне кажется, что он сейчас меня там и утопит, чтобы не раздражало. Вижу, что желания у тебя нет. Мы стоим в коридоре, и если меня здесь оставить, я, вероятно, не найду дорогу обратно. Тут путеводитель нужен. Из возможно интересного тебе осталась только оранжерея. Опять цепляет меня за локоть, тянет в боковой проход, который оканчивается стеклянной дверью. Распахивает ее, светским жестом пропуская меня вперед. А я сразу же забываю, где я и кто рядом со мной. Сделав всего один шаг, я попадаю в райский сад. Оранжереи — это огромное сооружение и назвать нельзя. Полный восторг. Даже дорожки, выложенные брусчаткой под старину, есть. Осторожно ступаю вперед. Пышная экзотическая зелень поражает воображение. Так и кажется, что сейчас должна вспорхнуть стайка ярких бабочек. Или на ветке увижу попугая. Это оранжерея — настоящий ботанический сад. Еще несколько шагов, и за поворотом открывается невероятная красота. Орхидеи цветут просто фонтанами ярких цветов. Неописуемо красиво, просто дух захватывает. Они растут на деревьях, на земле вдоль ручья. Смотрю на прозрачную воду, которая хрустально звенит, падая с небольшого водопадика и весело бежит по гальке, впадая в крошечное озерцо. «Лотосы!» — хлопаю в ладоши, наклоняясь, чтобы получше рассмотреть цветок. Но глаз цепляется за неоновые искорки со скоростью молнии, перемещающейся в воде. «Какое чудо!» — выдыхаю. «Как искорки разноцветные! Как называются?» Спрашиваю, не отрывая взгляда от мелких рыбок, снующих среди водорослей. Дно и правда, как на настоящем озере. «Понятия не имею», — отвечает равнодушно. Становится рядом и опускает пальцы в воду, шевелит, привлекая внимание рыбок. Подплывают, тыкаются, скользят между пальцами. «А мне так можно?» — спрашиваю с затаённой надеждой, решаясь поднять на миллиардера взгляд. «Можно, не акула же, и не пиранья», — произносит с издёвкой. «Жаль», — проносится в моей голове, «откусили бы тебе руки по самую шею». Игнорируя ехидный взгляд Градова, опускаю пальцы в воду, шевелю ими, привлекая внимание рыбок. 5 ярких огоньков подплывают, пытаются попробовать меня на зуб. Это немного щекотно, такие милашки. Признав меня несъедобной, начинают гоняться друг за другом. А я двигаю рукой, играя с ними. Так и хочется, чтобы Градов, сославшись на дела, ушел и оставил меня в этом маленьком раю одну. Но нет же, стоит, руки в карманы джинсов сунул и смотрит на меня, как на дурочку. С удовольствием бы еще поиграла с рыбками, но стряхиваю воду с пальцев и отхожу от миниатюрного озерца. Градов, развернувшись на пятках, идет дальше. Растения посажены так, что за каждым поворотом дорожки открывается что-то новое. За окном темно, с деревьев облетела листва, а здесь будто в тропиках находишься, кусочек лета. «Все, или на улицу тоже выйдем?» У Градова все тот же издевательский тон. «Я хочу в спальню», твердо заявляю, и этот нахал ухмыляется. Я краснею, но задираю нос, быстро добавляю «к себе». «Тогда прошу». Вытягивает руку, указывая направление. Больше я у него ничего не спрашиваю. Не умолять же эту скалу. Все равно бестолку. Градов лично провожает меня к комнате. «Кстати». Упирает руку в стену, преграждая мне путь. «Дверь моей спальни в конце этого коридора». «Замечательно». Натянуто улыбаюсь. «Ни на шаг дальше своей двери ходить не буду». Пока говорю, нащупываю ручку двери. Ныряю под руку и шмыгаю в комнату. А этот монстр только смеется вслед. С превеликим удовольствием бы заперла дверь на 7 засовов. Отхожу от двери на несколько шагов и замираю. Жду, войдет ли сейчас Градов. Но за дверью тишина. Выдыхаю. Ну вот, прошел еще один день. Надо календарь завести, говорю вслух. Буду вычеркивать день за днем, как узники раньше делали, и повесить его на видное место. Едва на истеричный смех не разбивает, когда представляю, как на стену в этой спальне на гвоздь цепляю раскладной календарь. А рядом непременно фломастер на веревочке. И зачеркиваю клеточки крестиками, когда проходит очередной день. Вот Градов-то малость офигеет. Переодевшись, залезаю под одеяло. Брожу по форумам и соцсетям, пока глаза не слипаются. Утром опять все повторяется. Только Мигера Анатольевна заходит на 5 минут раньше обычного. Самым недовольным тоном сообщая. «По распоряжению Владислава Александровича вы можете ходить по дому без моего сопровождения. Но хочу напомнить, установлены камеры и система сигнализации. Так что ведите себя благоразумно. На завтрак также не стоит опаздывать». Едва сдерживаясь, чтобы не показать ей язык. «Видит же, что я уже оделась». «Нет, не упускает возможности высказаться. Выжидаю пару минут, чтобы домомучительница ушла подальше. Только потом иду в столовую». «Доброе утро». Как ни странно, Градов стоит у стола. «Как спалось?» Слова пропитаны сарказмом. «Отлично», — шиплю, подходя к своему месту. «Никто не храпел под ухом». «А я не храплю», — наклоняется ко мне. «Никто не жаловался». «Они тебе льстили», — опускаясь на выдвинутый стул. «Ты забыла?» Градов наклоняется ниже. Стучит пальцем по своей щеке. Но стоит мне повернуть голову, чтобы прикоснуться губами к его щеке, как он тоже поворачивает голову, и я целую его в губы. А его рука скользит мне на затылок, не давая отстраниться. Захватывает мои губы в плен, раздвигает их языком и проводит им по моим зубам. Потом прикусывает мою нижнюю губу, чуть тянет вниз. «Клубника», — выговаривает, отстранившись от меня. «Интересно, ты вся такая сладкая?» Не сразу понимаю, на что намекает, а потом краснею с головы до пят. «А еще сладкая моя!» Вкрадчивым ноткам добавляется угрожающее. «Не думай, что я не заметил твои новые аккаунты!» «Ты влез в телефон?» С возмущением констатирую факт. «А ты так и не прочла контракт?» Мое возмущение Градова веселит. «Конечно, вся твоя активность отслеживается. Можешь гулять по просторам сети под псевдонимом, но помни о неразглашении». «Я помню. Пытаюсь увеличить расстояние между нашими лицами, но его рука, все еще лежащая на моем затылке, не дает. Мне что, и фильм уже посмотреть нельзя?» «Ты, главное, не суй свой нос куда не следует и не пытайся написать что-то лишнее, рассчитывая, что я не узнаю». Выпрямляется. Наконец-то усаживается на свой стул. Его заявлением я не сильно шокирована, что-то подобное и предполагала, увидев удаленные аккаунты. «Напоминаю, сегодня мы обедаем с моим другом». Градов наливает кофе себе и мне. В мою чашку наливает молока. Сам он пьет черный. «Елена Анатольевна предупреждена. Прочти, пожалуйста, легенду нашего знакомства». «Пожелания по одежде будут?» Спрашиваю, ехидно улыбаясь. «Нет, обед неформальный с другом. Просто без чрезмерности». В тон отвечает Градов. «Приятного аппетита». «Будет тут уж аппетит, как же. То целуют, то угрожают. Настоящий дьявол. Будь хоть чуточку мягче, мне было бы легче. Наверное. Хотя и тут есть свое преимущество. Влюбиться в такого невозможно. Всегда напомнит, где твое место и за сколько он тебя купил».